Глава 29. Через 10 минут они сидели за шатким столиком в углу почти пустынного зала загородного паба. В ожидании заказа Грейс прихлебывал Гиннес, а Брэнсон — диетическую колу. Рядом красовался внушительных размеров камин, набитый дровами, но он не горел. На стенах древние сельскохозяйственные орудия. Грейс любил подобные пабы. Настоящие старые сельские пивные, и терпеть не мог современных, отделанных под старину, и насквозь фальшивых. К сожалению, на фоне безликого городского пейзажа псевдостаринные заведения множились, как поганки. — Ты проверил его мобильный? — поинтересовался Грейс. — После обеда обещали прислать распечатку, — ответил Брэнсон. — Заказ номер 12. Грейс поднял голову. Бармейд принесла поднос с обедом, бифштекс и пудинг с почками для него, стейк из меч-рыбы и салат для Глена Брэнсона. Грейс ткнул ножом мягкое почечное сало, и оттуда хлынул густой горячий соус. — Инфаркт на тарелке! — передразнил его Брэнсон. — Знаешь, что такое почечное сало? Это животный жир. Вот так-то. Выдавив на краешек тарелки горчицы, Грейс ответил. — Дело не в том, что ты ешь. Главное — есть с удовольствием и не дергаться. Понимаешь, мнительность убивает. Брэнсон отправил в рот кусок рыбы и с аппетитом заработал челюстями. — Кстати, я читал, что из-за загрязнения окружающей среды содержание ртути в морской рыбе просто зашкаливает, — продолжал Грейс. — Ее нельзя есть чаще, чем раз в неделю. Брэнсон перестал жевать. Ему явно стало не по себе. — Где это ты прочел? — Кац в журнале Nature. Он считается одним из самых авторитетных научно-популярных журналов в мире. Наблюдая за гримасами друга, Грейс не мог сдержать улыбки. — Черт! А мы едим рыбу, да почти каждый вечер. Неужели ртуть? Скоро термометром станешь. Не смешно. То есть... Разговор прервали два резких звонка. Грейс выхватил из кармана мобильник и посмотрел на дисплей. — Почему не отвечаешь? Здоровяк, Клодин. 2 икса. «Господи, ее только не хватало!» — сказал он. «Чертова зайка!» Брэнсон удивленно вскинул брови. «Зайки полезные, и мясо у них дешевое. Это вовсе не дешевое. Она мясо не ест. Я назвал ее зайкой, как в том старом фильме с Гленн Клоуз. О, роковое влечение, да? Майк Дуглас и Энн Арчер. 87-й год. Классный фильм». В воскресенье его показывали по Спутникову. Грейс показал ему текст СМСки. Брэнсон ухмыльнулся. — А значит, ты здоровяк. До этого у нас не дошло и не дойдет. Тут зазвонил мобильник в нагрудном кармане самого Брэнсона. — Глен Брэнсон, да. — Да, ладно, хорошо. Буду через час. Он дал отбой, положил телефон на стол и взглянул на Грейса. Пришла распечатка переговоров Майкла Харрисона из компании Vodafone. Если хочешь, подскочим вместе в контору и глянем. Грейс задумался, достал карманный компьютер и сверился с расписанием. На сегодняшний вечер он ничего не планировал, так хотел разобраться с документами по делу Суреша Хоссейна, затребованными Элисон Воспер к совещанию, назначенному на 1:30. И еще он собирался прочесть отчеты экспертов по делу Томми Литтла. Но Томми Литтл ждал 27 лет. Еще один день мало что мог изменить. А вот исчезновение Майкла Харрисона. Это дело срочное. Даже не будучи знакомым с фигурантами, Грейс сочувствовал им. Особенно невесте. Он понимал, каково это — внезапно лишиться любимого. Если он хоть чем-то сможет помочь, то непременно это сделает. — Да, — сказал он, — да, конечно. Брэнсон, оставив рыбу, уныло ковырял салат, зато Грейс с аппетитом уплетал бифштекс и пудинг с почками. — Вот что я недавно прочел, — сообщил он Брэнсону. — Французы пьют больше красного вина, чем англичане, но живут дольше. Японцы едят больше рыбы, чем англичане, но живут дольше. Немцы едят больше свежего мяса, чем англичане, и пьют больше пива, но опять-таки живут дольше. Знаешь, в чем тут соль? — Нет. Дело не в том, что ты ешь или пьешь. Нас убивает то, что мы говорим по-английски. Брэнсон ухмыльнулся. Не знаю, за что я тебя люблю. Тебе вечно удается вдолбить в меня комплекс вины. Поехали искать Майкла Харрисона, а потом можешь наслаждаться выходными. Брэнсон сдвинул рыбу на край стола и залпом допил колу. В так называемых легких напитках полно аспартама, неодобрительно покачал головой Грейс. Читал в интернете, что от аспартама бывает волчанка. Что такое волчанка? Эта штука похуже ртути. Спасибо, здоровяк. Ты просто мне завидуешь. Загнав машину на стоянку, друзья через служебный вход попали в старое семиэтажное здание, где размещалось полицейское управление Брайтона. Грейс испытал прилив ностальгии. Брайтонское управление считалось самым неспокойным в Великобритании. Ему нравились царящие здесь шум и суета. Рой проработал в этом здании почти 15 лет, а, получив повышение, переехав относительно тихую штаб-квартиру уголовного розыска на окраине, иногда скучал по здешнему шуму и гаму. Грейс и Брэнсон поднимались по бетонной лестнице. На выкрашенных синей краской стенах висели до боли знакомые табло и доски с расписанием нарядов и объявлениями. В воздухе так и витало напряжение. И пахло не так, как в больнице, как в школе или гражданской конторе. Это был запах энергии. Они миновали четвертый этаж, где находился его прежний кабинет, поднялись на пятый, прошли мимо стенда с огромным заголовком «Раскрываемость преступлений на апрель 2004 года 27,8%». Следом за Брэнсоном Грейс вошел в длинный узкий кабинет, где сержант корпел над делом об исчезновении Майкла Харрисона. 6 столов с компьютерами. За двумя столами сидели детективы, которых он знал и любил, констебль Ник Никол и сержант Белла Мой. Расписание дежурств было прикноплено к распоркам. На стене висела белая доска, а рядом с ней крупномасштабная карта Суссекса, истыканная цветными булавками. — Кофе, — предложил Брэнсон. — Ничего не надо, спасибо. Они остановились у стола Беллы, заваленного кипами документов. Среди бумаг стояла открытая коробка с дроже. Белла ткнула пальцем в их сторону. — Я заказала в Водафоне распечатку звонков Майкла Харрисона с утра вторника до 9 сегодняшнего дня. Заодно попросила распечатку разговоров ее четверых друзей. — Это хорошая мысль, — похвалил ее довольной проявленной инициативой Брэнсон. Белла указала на монитор компьютера. — Я нанесла на карту ретрансляторы всех операторов мобильной связи, которыми пользовались 5 человек — Orange, Vodafone и T-Mobile. Orange и T-Mobile работают в более высоком частотном диапазоне по сравнению с компанией Vodafone, к которой подключен Майкл Харрисон. Последний сигнал его мобильника зарегистрирован на базовой станции Пиппингфорд Парк в квадрате А-22. К сожалению, ее нельзя рассматривать как ближайшую к месту происшествия. Если ближайшая станция перегружена, она отсылает сигналы к следующей свободной вышке. — Эта девушка далеко пойдет, — подумал Грейс. Окинув взглядом карту, он спросил, — каково расстояние между вышками? В городах они расположены примерно через 500 метров, но за городом могут стоять на несколько миль друг от друга. По предыдущим делам Грейс помнил, что вышки операторов сотовой связи служат своего рода маяками. Мобильный телефон, независимо от того, говорят по нему или он находится в режиме ожидания, постоянно посылает сигналы, которые улавливает ближайший маяк. Исходя из этого, нетрудно зафиксировать передвижение любого владельца сотового телефона. Но в городе найти его значительно проще, чем на травке. Белла встала и, подойдя к висящей на стене карте Суссекса, показала на синюю булавку в центре Брайтона, окруженную зеленой, желтой и белой. Я пометила сигналы телефона Майкла Харрисона синим цветом. У всех его друзей цвета разные. Грейс следил за пальцем девушки. Она продолжала давать разъяснения. Как видим, с 7 до 9 вечера все 5 источников сигналов перемещаются совокупно. Она ткнула по очереди в 3 разные точки. В каждом из этих мест есть паб. Зато дальше все становится интереснее. Белла обвела пальцем точку в нескольких милях к северу от Брайтона. Сначала 5 точек сближаются вновь. но потом их остается только четыре. — Зеленые, малиновые, желтые и белые, — подытожил Брэнсон. — Синие нет. — Именно, — кивнула Белла. — Куда девалась синяя точка? — Никуда. Белла выразительно покачала головой. — Она просто исчезла. — Значит, компания распалась, — сказал Грейс. — Примерно без четверти девять. Если только он не потерял свой телефон. — Ну, разумеется. Стало быть, нас интересует район милях в 15 к северу от Брайтона и прилегающая территория в радиусе 5 миль. — уточнил Глен Брэнсон. — Его телефон все еще подает сигналы? — спросил Грейс, тряхнув головой. Он словно впервые заметил Беллу. Ему доводилось встречаться с ней раньше, но он никогда по-настоящему не замечал, насколько она красива. Симпатичная личика, да и грудка, что надо, если, конечно, Белла не пихает в лифчик камни. Полногрудые женщины всегда его заводили. Он заставил себя переключиться на работу. Он тут же покосился на руку девушки, проверить, носит ли та кольцо. Он увидел колечко с сапфиром, но не на безымянном пальце, это надо запомнить. Последний сигнал зарегистрирован во вторник, в 20:45, с тех пор ничего. — Что скажешь? — спросил Грейс. В голубых глазах Беллы застыло задумчивое выражение. Она неизменно держалась с ним почтительно, как-никак он был старшим по званию. По мнению технико-телефонной компании, либо его мобильный выключен с вечера вторника, либо находится вне зоны действия сети. Грейс кивнул. Майкл Харрисон — честолюбивый и удачливый бизнесмен. Завтра утром он должен жениться на очень красивой женщине. Его телефон умолк за 20 минут до столкновения, в котором погибли четверо его друзей. Весь последний год он тайно переводил деньги со счета своей компании на Каймановы острова, нам известно по меньшей мере о 1 000 000 фунтов. А его компаньона, который тоже должен был в ту роковую ночь участвовать в мальчишнике, по какой-то причине там не оказалось. Я пока все верно излагаю. — Да, — подтвердил Глен Брэнсон. — Значит, он мог умереть или разыграть собственное исчезновение. — Надо проверить очерченный Беллой район, зайти во все пабы, где они могли побывать, поговорить со всеми, кто его знает. А потом... — Факты, — развел руками Глен. — Собрать все факты. Если они не приведут нас к Харрисону, начнем строить предположение. На столе Белла зазвонил телефон. Сняв трубку, она сразу посерьезнела. — Значит, звонок важный. — Вы уверены? — переспросила она. — Со вторника? Вы уверены, что именно со вторника? Его не мог взять кто-то другой? — Да, согласна. Спасибо, ваши сведения нам очень пригодятся. Оставьте, пожалуйста, свой номер. Грейс смотрел, как ее рука выводит номер телефона и имя. Шон Хулиган. — Спасибо, мистер Хулиган. Большое спасибо. Мы вам перезвоним. Положив трубку, она посмотрела на Грейса и Брэнсона. — Звонил мистер Хулиган, владелец похоронного бюро, где работал погибший Роберт Хулиган. Он только что обнаружил. Со склада пропал гроб.